Я бы хотел поговорить о том, что такое вообще мировая война, Великая Отечественная война, мировая война, и вот в каком контексте. В контексте информационной войны, которая ведется сейчас в мире и прежде всего против России, поскольку Великая Отечественная война – это одна из главных мишеней наших противников геополитических, и по ней наносятся основные удары. Вот в мае этого года я был в Страсбурге, где Совет Европы проводил такой, так сказать, форум «Молодежь и память Второй мировой войне». Там было примерно 35 наших ребят молодых, 35 европейцев. Была европейская команда лекторов, была российская команда лекторов. И я посмотрел на то, как Совет Европы, это было в Страсбурге, как они подают эту тему. Я впервые, так сказать, участвовал в информационных боях вот такого накала. Мне, так сказать, приходилось участвовать в разных таких информационных схватках в разных странах, где я читал лекции. Но здесь я столкнулся с ситуацией очень-очень жесткой. Я и мои коллеги, которые приезжали. Ну, например, один из ходов в этой информационной войне заключался, так сказать, был очень простым. Говорят, война – это трагедия? Да, это трагедия. Значит, в ней нет победителей. То есть, ребята из России, нет у вас никакой победы. И вот для того, чтобы понимать механику Второй мировой войны и быть готовыми ответить на удары информационные, удары в психоисторической войне, нужно хорошо знать историю этой войны. Ну, например, часто очень говорят, что советско-германский договор 1939 года, который на Западе упорно называют и у нас вслед за ними повторяют это название, пакт Риббентропа-Молотова, он открыл путь ко Второй мировой войне. Это неверно совершенно. Если знать факты, то можно здесь, так сказать, это все отбивать. Поэтому сегодня мы поговорим о Второй мировой войне и об Великой Отечественной войне как ее части, для нас важнейшей части, как с точки зрения психоисторической войны. Значит, теперь о термине. Что такое психоисторическая война? Термин этот впервые употребил американский фантаст Айзек Азимов в своем таком семикнижии, которое по-английски называется Foundation, а по-русски его перевели как Академия. Кто читал? Очень жаль. Дело в том, что с 1954 года эта книга является обязательной для чтения в американской военной академии Вестпойнт. Сюжет очень простой этой книги. Существует галактическая империя в далеком будущем, там все хорошо. Она процветает, к императору приходит математик Селдон и говорит ему, что через 15 лет империя завалится и наступит 30 тысяч лет мрака и хаоса. Император спрашивает, а можно ли сделать так, чтобы империя не завалилась? Нет, говорит Селдон, этого сделать нельзя, но можно сделать другую вещь. Можно 30 тысяч ужать в 1 000. Для этого нужно реализовать мой план, план Селдона, создать 2 фонда, 2 академии. И дальнейшие книги – это вот взаимодействие этих 2 академий, одна скрытая, другая явная, которые ведут против противников империи психоисторическую войну. Что такое психоисторическая война? Психоисторическая война – это систематическое воздействие на психосферу определенного общества мишени, прежде всего на психосферу элитарных групп этого общества, властных и интеллектуальных, для того, чтобы свои смыслы сделать чужие смыслы, сделать их смыслами. Значит, у психоисторической войны 3 уровня. Первый, самый простой, это информационная война. Это война на уровне фактов, когда вами манипулируют с помощью фактов. Следующий уровень – это концептуальная война, то есть информация пакетируется определенным образом, то есть концептуализируется, и вам внедряют чуждую концепцию. И, наконец, последний уровень – это высший, это метафизический или смысловой, когда вам вгоняют чужие смыслы. Ну, например, вам говорят, что индивидуализм – это хорошо, конкуренция – это просто замечательно, а коллективизм – это очень-очень плохо, это ограничивает свободу. А свобода – это вообще лучшая вещь, которая только может быть. А еще лучше – это вот смысл – это зарабатывать деньги. Вот это и есть чужой смысл, который вам вкладывается. Очень важный аспект психоисторической войны – это удары по идентичности. Ну, например, русские рабы. Русские живут при тоталитарном строе, и пока вы от этого не откажетесь, вы не будете полноценными, вы не сможете жить при демократии. Это попытка подменить идентичность. То есть переформатирование прошлого. Великая Отечественная война – Это одна из главных мишеней в информационной психоисторической войне против России. Почему именно Великая Отечественная война? Кстати, как вы думаете, почему именно Великая Отечественная война является вот такой мишенью в информационной психоисторической войне? Что такого в этой войне есть? Почему именно наносятся удары по ней? Итак, вам говорят, а что это вы любите вот военные песни? «Катюша» там и так далее. Вы, наверное, милитаристы. Вот мы не так относимся к войне, мы уже, так сказать, там забыли, мы пацифисты, там за мир, и французы и немцы замирились, все хорошо. Ваш ответ, почему вы любите военные песни и почему вы такое внимание уделяете вашей победе? Ну-ка, представьте, у вас информационная схватка, бой после окончания войны. Это уже фуршет, это уже все расслабились, теннис играют, там, так сказать, песни поют. Вот один из ребят наших сказал, он говорит, по-английски шел разговор, говорит, правильно, говорит, а вам помнить нечего, потому что, говорит, в Европе только мы и сербы сделали немцев, а все остальные либо легли под немцев, либо победу получили из наших рук. Поэтому вам и помнить нечего, а нам есть что. Поэтому мы помним вашу победу, а вам действительно помнить нечего. Но не навязывайте нам ваше поражение. Вот, и это был очень, так сказать, такой важный момент. Так вот, действительно, Великая Отечественная война – это центральный пункт всей русской истории. Дело в том, что ни один из противников России, кроме Третьего Рейха, никогда не ставил задачу полного уничтожения русских. 30 миллионов полного физического уничтожения, а остальных превращения в рабов, скотов. Ни Наполеон, ни Вильгельм II в Первой мировой войне таких задач не ставили. Такие задачи были поставлены в Третьем Рейхе. То есть цена победы в этой войне неизмеримо выше, чем цена победы в любой другой войне. Это цена борьбы за будущее, за вообще существование в качестве особого исторического типа, особого этноса там, и так далее. Кроме того, Великая Отечественная война – это колоссальная демонстрация жизнеспособности советского общества. Смотрите, какая разница с Первой мировой войной. В начале 16 года в русской армии был выбит офицерский корпус. С офицерским корпусом рухнула армия, с армией рухнула самодержавная Россия. В 41 году был уничтожен офицерский корпус, те, кто пришел воевать летом. Мы потеряли за первые 4 месяца войны 3,5 миллиона пленными, огромное количество убитыми. Немцы полагали, что все, война на этом выиграна. В августе они так считали, в сентябре они уже считали по-другому. Тем не менее, вместо вот этих вот выбитого офицерского корпуса пришли молодые мужики, которые воспитывались в 30-е годы. Это был советский модальный тип личности. Модальный тип личности – это достаточно, чтобы в обществе было 8% модального типа личности, остальные, сказать, подтянутся. Вот они и сломали хребет вермахту, они расписались на Рейхстаге, и они выиграли эту войну. Да. Модальный тип личности – это активная личность, у которой очень четкое целеполагание, которая знает свои цели, которая живет ценностями своего общества. То есть, грубо говоря, это лидерский тип личности. Советское общество доказало свою жизнеспособность. Кроме того, Великая Отечественная война до сих пор является средством объединения людей на постсоветском пространстве и даже за его пределами. Например, в Израиле ветераны Великой Отечественной, так сказать, люди, которые эмигрировали туда, они отмечают 9 мая как очень серьезный свой праздник. Значит, какие основные типичные ходы в информационной войне по поводу Великой Отечественной войны? Первое. Сталин виновник войны, потому что он подписал пакт с Гитлером. После этого война стала неизбежной. Мы сейчас пройдем по всем, а потом, так сказать, каждый мы оспорим. Второе. Сталинские и гитлеровские режимы абсолютно одинаковые, поэтому это война между двумя одинаковыми режимами, поэтому неважно, так сказать, кто из них победил. Следующее. Сталин готовил агрессию, и Гитлер всего упредил его 2 неделями, то есть как бы это оправдание Гитлера. Эту точку зрения развивает в своих работах по фамилии Резун. Он взял себе псевдоним Суворов, и он выпустил несколько книг. Вот первая из них называлась «Ледокол-1», потом «Ледокол-2». На самом деле анализ с помощью мат-статистики текстов Резуна показал, что написаны они несколькими людьми. Он поставил свою фамилию, писали это в основном люди из МИ-6. Это такой идеологический продукт был. Следующее, как еще оспаривается значение Великой Отечественной войны. Причины победы. Победили вопреки Сталину, вопреки системе. Победил народ. Ну и, наконец, еще одна вещь. Цена победы. Столько было, погибло людей, что это даже нельзя считать победой, это поражение. Вот мы попозже пройдемся по всем этим пунктам, а сейчас поговорим о механизме возникновения вообще мировых войн. Дело в том, что мы, люди 20-го, начала 21 века, мы очень, так сказать, такие высокомерные, самоуверенные и полагаем, что мировых войн было всего две. 14-18 и 39-45. Это неверно. Дело в том, что капитализм – это мировая система, и с возникновением капитализма начинается борьба за мировую гегемонию, которая реализуется в виде мировых войн. По сути дела, Первой мировой войной была война 30-летняя, с 1618 по 1648 год, где, с одной стороны, была коалиция, которую финансировала Голландия, тогдашний экономический гегемон, а с другой стороны – Габсбурги. Затем наступила пора англо-французских войн. Они прошли в два тура. Первый тур 1756-1763, а второй тур – это войны сначала французской революции, а затем наполеоновские. Ну и, наконец, войны 20 века. Две мировые войны 20 века, хотя некоторые исследователи объединяют их в одну большую войну, 30-летнюю войну 20 века. Значит, очень интересно, как на Западе трактуют механизм мировых войн. Значит, англосаксонская историография, основной ее мейнстрим, выдвигает следующую схему. В войнах войны ведут между собой морские державы и континентальные. Морские державы – Голландия, Великобритания, США, континентальная империя Габсбургов, Франция, Германия. И морская держава побеждает континентальную, потому что на стороне морской державы выступает прежний гегемон. Голландия вместе с Англией против Франции, Англия вместе с США против Германии. И это обеспечивает победу. Можем оспорить этот тезис или нет? Кто разгромил Фридриха II в Семилетней войне? Россия. Кто разгромил Наполеона? Кто вырубил Австро-Венгрию в Первой мировой войне и оттянул на себя Германию, спас Париж? Кто разгромил Гитлера? Так вот, проблема заключается в том, что морские державы, англосаксы, выигрывали свои войны, потому что на их стороне каждый раз была Россия. Более того, именно Россия обеспечивала своим пространством театр военных действий, решающих. Это Россия с одного удара вырубила по принципу карате Австро-Венгрию из войны. Именно Россия перетерла Наполеона и перетерла Гитлера. Не претендуя на роль гегемона в капиталистической системе, Россия каждый раз оказывалась вместе с англосаксами, прекрасно понимая, что это противник, но она оказывалась каждый раз против Германии и Франции, потому что общее между Великобританией и Россией заключалось в том, по крайней мере, для 19 века. Это были две фланговые державы, и они противодействовали любым попыткам создать великую империю в Европе, в центральной Европе. Наш замечательный поэт и геополитический мыслитель Тютчев по этому поводу сказал следующее. После возникновения империи Петра I, империя Карла Великого, возрождение империи Карла Великого в Европе стало невозможно. И обратите внимание, Евросоюз когда оформился? После распада Советского Союза, совершенно верно. И сейчас, по мере реинтеграции евразийского пространства, мы видим, Евросоюз-то трещит по швам. Это закономерное совершенно, то есть вот это вот такие сообщающиеся сосуды. Значит, решающую роль в мировых войнах, начиная с наполеоновской, как минимум, играла Россия. И так получалось, что Россия каждый раз была на стороне англосаксов против либо французов, либо немцев. Теперь непосредственно о мировой войне, которая началась в 1939 году. Чтобы понять ее корни, нам придется с вами в прошлое уйти аж в 1870-1871 год. Кто помнит, какое событие произошло в Европе в 1870-71 годах? Кто с кем воевал? Франко-прусская война, причина ее была очень проста. Дело в том, что режим Наполеона III, племянника Наполеона, очень раздражал англичан, при том, что Наполеон III был их ставленником, но он решил, что со временем он решил, что он самостоятельная фигура, и очень хотел ввести биметаллическую систему в Европе, то есть золото и серебро. А у англичан уже давно была золотая система. И поскольку его англичанам не удалось убедить по-хорошему, они решили вообще его убрать. Поэтому война, франко-прусская война, при том, что французская армия была не слабее прусской, но по масонской линии договорились между собой немцы, французы и англичане, и французские генералы просто сдали эту войну, Франция потерпела поражение, и вот здесь немцы преподнесли британцам страшный совершенно для них сюрприз. Дело в том, что масонские ложи в Европе делились на так сказать, были двух типов. Островные в Великобритании – это патриотические по отношению к Великобритании, традиция, и континентальные, они, и те, и другие контролировались британцами. Континентальные ложи – это либерализм, космополитизм и так далее. То есть ложи не носили национального характера. Что делают немцы после 1971 года? Они все свои ложи объединяют в одну единую ложу, которую они называют «Geheime Deutschland» – «Тайная Германия». И британцам бросили вызов на втором контуре власти. Не уровень государства, а уровень вот этой закрытой власти. И они не знали, что с этим делать. Все 70-е годы британцы были заняты большой игрой в Азии, с Россией, Центральной Азией, с Россией. И они пытались решить проблему Германии. Но потом, когда они поняли, что эта проблема не решается, они начали готовить всерьез уничтожение Германии. Но дело в том, что уничтожить Германию можно было только в сухопутной войне. А у Британии сухопутная армия всегда была не очень хорошо. Флот – да. Значит, воевать против Германии в Европе могли только две страны – Франция и Россия, у которых были плохие отношения, нужно было их как-то, чтобы, так сказать, был между ними союз. И с 1988 года британцы начинают заниматься тем, что создают франко-русский союз. Для этих целей они отмобилизовали римского папу, который не очень хотел этим заниматься, но он очень задолжал Ротшильдам. И Ротшильды его, так сказать, подвигнули, так сказать, на решение этой проблемы. Римский папа убедил французов, что нужно пойти на союз с Россией, и в результате, мы с вами помните, у нас была лекция «Внешняя политика России в конце 19-го, начале 20 века». Россия заключила с Францией в начале 90-х годов 19 века союз. Первый шаг британцы сделали. Вообще, нужно сказать, что британцам можно, конечно, поаплодировать. Они готовили Первую мировую войну, несколько десятилетий, а потом также готовили Вторую мировую войну, потому что Первая мировая война не решила проблем. Следующий шаг, который должны были сделать британцы, убедить французов, что хотя они заключили союз с Россией, Россия не самый надежный партнер, нужен еще союз с Англией. Для этого нужно было показать слабость с Россией. Кто мне напомнит, как была показана эта слабость? Русско-японская война, совершенно верно, после чего французы бросились заключать союз с Англией. Но после этого делом техники англичанам было заключить союз с Россией в 1907 году. Так возникла Антанта. 1907 год. Франко-англо-русский союз, направленный против Германии. При этом Великобритания не брала на себя никаких обязательств. Это был очень важный момент. Первая мировая война разрушила Германию, но она не разрушила Россию. И кроме того, она не привела к формированию того нового мирового порядка, к которому стремились британцы. Возник Коминтерн, альтернативное левое глобалистское движение, возникла Советская Россия. И после того, как в 1929 году Сталин окончательно прикрыл проект «Мировая революция», символический акт – это высылка Троцкого, те, кто устраивал Первую мировую войну, они поняли, что мировой революции не будет, которую они хотели бы использовать в своих целях, естественно, не в целях революционеров, а в своих, значит, нужно двигаться к новой мировой войне. Кто ее может, сначала, то есть европейской, кто ее может устроить? Это может сделать Германия, которую нужно, так сказать, двигать в этом направлении. Значит, нужно поддержать немецких националистов и реваншистов. Перспективная фигура – Гитлер. И В это время очень обострились отношения Великобритании и США. В 29 году, я вам тоже об этом рассказывал, по-моему, директор Центрального банка Англии Монтегю Норман закрыл Британскую империю от внешнего мира. Британская империя – 25% мирового рынка, и закрыл он от него, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки, от Рокфеллеров, условно говоря. Я еще раз подчеркиваю, когда мы говорим Рокфеллеры и Ротшильды, имеется в виду не эти две семьи, а имеются в виду целые кластеры, наиболее яркими представителями которых являются, с одной стороны, Рокфеллеры, а с другой стороны, Ротшильды. Ротшильды – это всего лишь топ-менеджеры, я бы сказал даже проще, бухгалтеры, примерно 14-15 кланов, которые контролируют, сказать, финансовую сферу. У Рокфеллеров, кроме финансов, есть нефть, то есть, сказать, реальная экономика. И вот здесь вот в 29-м году Бог бросил кости и начали формироваться планы будущей войны. Главной задачей Соединенных Штатов было уничтожение Британской империи. Соединенные Штаты планировали это сделать очень просто. Вложиться в Германию и в Советский Союз, то есть Германия разрушает Британскую империю, а потом союзник США, Советский Союз, младший партнер, уничтожает Германию. Это таков был план американцев. Но если у них был таков план, то они чего должны были не допускать ни в коем случае? Если такая схема, Гитлер уничтожает Британскую империю, а Советский Союз потом расправляется с Гитлером, чего нельзя было допустить с точки зрения американских интересов? Войны между Германией и Советским Союзом. Поэтому в 1937 году Рузвельт сказал знаменитую фразу: «Если Германия нападет на Советский Союз, то мы будем помогать Советскому Союзу, а если Советский Союз нападет на Германию или позволит себя спровоцировать, запомните эту формулировку, то мы будем помогать Германии». А в 1941 году, 17 апреля, американский конгресс принял соответствующее решение. Британский план был другой. По британскому плану Гитлер должен был разгромить Советский Союз, и с Гитлером нужно было разделить Европу. Западная Европа остается под британским финансовым влиянием, к востоку все это отходит к Гитлеру, Британская империя, прежде всего Индия, остается нетронутой, и таким образом Великобритания сохраняет свою империю. То есть, смотрите, Гитлеру отводилась ключевая роль и британцами, и американцами, но противоположная. Британцы толкали Гитлера на Советский Союз, а американцы пытались сделать то же самое с Гитлером против Британской империи. У Германии и Японии тоже были свои планы. Но и у тех, и других планы были, сказать, для мирового господства, у них кишка была тонка. Япония хотела создать свою зону влияния в Восточной Азии. Германия, немцы решали вопрос, как выскочить из той ситуации, в которой они оказались после Первой мировой войны. С одной стороны, надо бы поквитаться с Великобританией, но с Великобританией нельзя поквитаться, не имея ресурсов. А ресурсы были у Советского Союза, которые, значит, нужно вроде бы воевать с Советским Союзом. Гитлер решил использовать в своих интересах британцев. То есть он делал вид, что он будет воевать против Советского Союза, и поэтому британцы и французы будут его усиливать. Нужно сказать, что после прихода Гитлера к власти Германия была в очень плохом состоянии, очень слабом. Даже Польша могла разговаривать с ней через губу и диктовать свои условия. У Гитлера не было ни валюты, ни вооружений, они ему были запрещены. И тогда британцы начали его накачивать. Сначала Гитлеру отдали Австрию. В Австрии были большие золотовалютные резервы, и Гитлер это получил. Дальше ему нужно было усилить военный потенциал. Кто мне напомнит, какая страна в Европе в это время имела очень высокий, сказать, очень мощный военно-промышленный потенциал? Чехословакия. Чехословакия. И сначала Гитлеру отдали Судеты, а потом он проглотил Чехословакию. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Мюнхенскому соглашению 1938 года, 28 сентября 1938 года, согласно которому Гитлеру отдали Судеты. Но было понятно совершенно всем людям, что, сказать, здравомыслящим, что он на этом не остановится. Я полагаю, что именно 28 сентября 1938 года нужно считать началом Второй мировой войны. И это очень хорошо, например, понимал Черчилль. Дело в том, что немецкие генералы, они были не в курсе, что западные державы отдадут Чехословакию Гитлеру. Их в это не посвящали. И немецкие генералы были в ужасе. Они полагали, что если Германия начнет военные действия против Чехословакии, то Германия потерпит поражение. У Чехословакии была армия 1 миллион человек. Немцам пришлось наступать бы в горно-лесистой местности, где были доты, дзоты. То есть, если действительно реальная была бы война, то чехи, конечно, бы их здорово покрошили. И немецкие генералы, я повторяю, они были не в курсе договоренностей Гитлера с западными державами. Немецкие генералы решили устроить заговор, Гитлера арестовать, а если нужно, убить, и ни в коем случае не допустить войны с Германией. Но они поделились этим с британцами. И фон Клейст написал письмо Черчиллю о том, что они в середине сентября готовятся это сделать. Черчилль ответил письмом, оно есть, вообще люди удивляются, что, сказать, оно есть, но я специально даже его все ВКонтакте его вывесил, оно по-английски, чтобы, сказать, люди прочли, что пишет Черчилль. Черчилль написал фон Клейсту, что ни в коем случае нельзя свергать Гитлера. Почему нельзя? Дело в том, что пишет Черчилль, то, что вот Гитлер перейдет границу Чехословакии или немецкая авиация пересечет ее, это будет означать возвращение к мировой войне 14-18 года. Момент первый. Черчилль понимает, что это мировая война. Дальше пишет Черчилль, ни в коем случае мы не должны рассуждать во временной перспективе 3-4 месяца. Нужно дать Гитлеру 3-4 года, чтобы он увяз, а потом демократические державы нанесут ему удар. Где мог Гитлер увязнуть на 3-4 года? Только в войне против Советского Союза. То есть Черчилль прекрасно понимал, что захват Чехословакии – это подготовка к удару по Советскому Союзу, это война, и вот когда Гитлер вымотается, либо, значит, мы с ним договоримся, либо мы ему нанесем страшный удар. И Мюнхенский сговор – это, помимо прочего, первая попытка создать такое прото-НАТО. И все крики по поводу пакта, советско-германского пакта 1939 года – это лживые, фальшивые крики. Дело в том, что до этого уже все великие европейские державы – Франция, Италия и Великобритания – уже подписали аналогичные договоры с Германией, то есть России нельзя, им можно. И второе – это был создан кулак против Советского Союза. Военная сила предполагалась – это Гитлер, Германия, а финансы – это Великобритания. Гитлер прекрасно понимал, что он не готов к войне с Советским Союзом, ему нужно было время, и поэтому он сделал следующую вещь. Когда он взял всю Чехословакию, он не стал выходить непосредственно на границу Советского Союза, он Чехословакию разделил на две части. Чехию он назвал протекторат Богемии и Моравии, а Словакию он оставил независимым государством, там к власти пришли словацкие фашисты, и таким образом он останавливался, между ним и Советским Союзом была еще, сказать, вот была еще Словакия, то есть он не приближался близко к Советскому Союзу. И тем самым он дал понять, что он воевать в ближайшее время не собирается. Британцы поняли, что он хочет соскочить с крючка. И тогда было решено на Гитлера надавить. Надавить с помощью Польши, которую Черчилль называл шакалом европейской политики. Кстати, во время раздела Чехословакии поляки оторвали от Чехословакии большой кусок, Тишинскую область. То есть они попользовались, сказать, тоже чужой территорией. Полякам было рекомендовано надавить на Гитлера. Что сделали поляки? Они потребовали от Гитлера, чтобы им отдали Словакию в качестве протектората. Поляки полагали, что за ними стоит большой дяденька, вот сейчас как за Турцией Соединенные Штаты, и что они могут, так сказать, диктовать. Гитлер не поддался на шантаж. Он сказал, я гарантировал лично независимость Словакии, поэтому ни о каком протекторате по отношению к Словакии страны Польши речи не может быть. И он выдвинул контрпретензии к полякам по поводу Данцига, то, что сейчас называется Гданьск. Гитлер здесь понял, что британцы будут на него давить, а следовать с помощью Польши. Поэтому нужно решить польскую проблему, нужно ударить по Польше. Для этого нужно было договориться с Советским Союзом. В это время Советский Союз тщетно пытался договориться с Великобританией и Францией по поводу совместной системы коллективной безопасности. Летом французы и британцы прислали в Москву делегацию из второразрядных военных, которые не имели полномочий на подписание договора. И стало ясно, что они тянут время и играют другую игру. Поэтому по инициативе, кстати, Германии, был заключен советско-германский договор 23 августа 1939 года, я вам об этом рассказывал в предыдущей лекции, после чего Гитлер напал на Польшу, Польша была очень быстро разгромлена, польское правительство бежало, после того, как Польша перестала существовать как государство, Советский Союз 17 сентября ввел на территорию Польши свои войска и, так сказать, получил назад те территории, которые были утрачены в результате Советско-Польской войны 21 года, то есть Западная Украина и Западная Белоруссия. Ну а на Западе, да, Великобритания объявила войну Германии и Франция объявила войну. Сделали они это под давлением очень мощным Соединенных Штатов. Но очень долгое время на Западе шла очень странная война. По сути дела, обе стороны, и Великобритания, и Германия не воевали. Например, немцы окружили очень крупную английскую группировку во Франции у Дюнкерка. Гитлер дал спокойно им сесть на корабли и уплыть. То есть Гитлер пытался договориться с англичанами. То есть он им показал, что с помощью Польши вы не будете на нас давить. Англичане готовы были с ними договориться на условиях возвращения немецкой марки в систему фунта стерлингов. То есть, если Гитлер принял бы это предложение, то англичане готовы с ним были бы заключить мир. Но Гитлер этого предложение не принял. Я вам очень рекомендую книжку, она есть в интернете. Автор Гвидо Препарата. Гвидо Препарата. Книга называется «Гитлер Инкорпорейтед», или «Как США и Великобритания создали Третий Рейх». Там очень хорошо показан финансовый механизм создания Третьего Рейха британцами и американцами. Тем не менее, через какое-то время военные действия начались, и Великобритания довольно быстро оказалась на грани катастрофы. Спасти Великобританию могли только две вещи. Вступление Соединенных Штатов в войну, вступление Советского Союза в войну. Но Советский Союз вступать в войну не собирался. И здесь британцам очень важно было толкнуть Гитлера на Советский Союз. А вот теперь давайте посмотрим на ситуацию. Действительно ли Сталин планировал нападение на Гитлера? Вообще, разные генеральные штабы разных стран всегда разрабатывают оборонительные и наступательные планы, которые, как правило, так и остаются в архивах. Но вот давайте посмотрим на военные потенциалы стран и посмотрим, Сталин мог ли планировать нападение на Германию. Как вы думаете, у какой страны был самый мощный военно-промышленный потенциал в конце 30-х годов? Самый мощный военно-промышленный потенциал в конце 30-х годов. У какой страны? США. У США. Запишите, пожалуйста, это цифры из одной английской книжки, очень сильной. Такой есть автор, Пол Кеннеди, у него книга называется «The Rise and the Fall of the Great Powers». Как переведем? «The Rise and the Fall of the Great Powers». Падение великих держав. Совершенно верно. Значит, смотрите, США, на конец 30-х годов, военно-промышленный потенциал США 41,7%, если мировой потенциал брать за 100. Германия 14,4%. СССР 14%. Великобритания 10,2%. Франция 4,2%. Италия 2,5%. Япония 2,5%. И остальной мир 10,5%. Весь остальной мир с Китаями, Индиями там и сказать, прочими. Кстати, смотрите, у нас в последнее время, поскольку мы задружились с Китаем, у нас некоторые наши исследователи пытаются, чтобы угодить китайцам, показать, что Вторая мировая война началась с нападения Японии на Китай, с японо-китайской войны. Вот с помощью этих цифр как можно оспорить этот тезис? Мировую войну может начинать держава, у которой 2,5%? Нет, конечно. То есть это региональная война была. И сказать, вот эта вот глупость, что Вторая мировая война началась с японо-китайской войны, ее не стоит сказать, принимать всерьез. Она сказать, не подтверждается цифрами. Мировую войну могли начать Соединенные Штаты, а также Германия, СССР, Великобритания, причем в комбинации. А вот теперь смотрите, какая вещь. Если 17 апреля Конгресс США решил, что если Советский Союз нападет на Германию или позволит себя спровоцировать, и Резун говорит, Сталин готовил нападение, Гитлер упредил его двумя неделями, что было бы, если бы Сталин напал на Германию? Что бы он получил? Он получил бы против себя военно-промышленный потенциал. Складываем 41,7%, 14,4%, 10,2%, 4,2%, 2,5%, 2,5%. То есть 80% мирового потенциала против 14% советского потенциала. Сталин не был самоубийцей. Он не мог планировать нападение на Германию. Но и Германия не была готова к мировой войне. Она была готова к локальной войне. Тем не менее, отношения между Советским Союзом и Германией с конца 40-го года обострялись. Гитлер очень боялся, что Советский Союз нанесет удар по Румынии, где были залежи нефти, где была нефть. А единственный источник нефти для немцев – это Румыния. Это была уязвимая точка. И отношения стали портиться, и ситуация стала стремительно развиваться с начала мая 1941 года. И нужно сказать, что британцы все-таки смогли толкнуть Гитлера против Советского Союза, то есть они поломали американский план, решили свою проблему. Значит, смотрите, как развивались события. 4 мая Гитлер, выступая в Рейхстаге, 4 мая 1941 года, ни разу не упомянул Советский Союз, то есть Советского Союза как бы не существует. На следующий день, 5 мая, Сталин, выступая перед выпускниками военных академий, его речь была очень такая жесткая, направленная против Германии. 6 мая Сталин становится, он был просто секретарем ЦК ВКПБ, Сталин становится председателем Совнаркома, то есть председателем Совета Министров, по сути дела, он становится официальным главой правительства Советского Союза. Ну а дальше 10 мая происходит то, что называют знаменитым перелетом Гесса из Германии в Великобританию. Это был второй после Гитлера человек в партийной иерархии НСДАП. Он перелетает в Великобританию. Там странная история. Причем он из Германии он вылетел на одном самолете, а там приземлился на другом самолете. Дальше он, я в деталях не буду вдаваться. У меня есть ролик в интернете о полете Гесса, его можно посмотреть. Дальше официальная версия английская такая: Гесс залетел не туда, там сломал ногу, был арестован и все. Значит, Гитлер сказал о нем фразу, что он запутался, по своей инициативе улетел, и все это его личное дело. Но это типичный заход был. Аналогичную вещь Гитлер готов был сказать, когда давал поручение Скорцени вызвать Муссолини. Кто такой Скорцени, кто знает? Это супербоевик Гитлера, Отто Скорцени, который человек со шрамом, который решал очень-очень многие проблемы. Он дожил до 80-х годов, если я не ошибаюсь. Он решал очень многие проблемы. А вы знаете, что в Италии произошел переворот, Муссолини был арестован. И Гитлер отправил Скорцени с боевиками вызволить Муссолини из плена. И Гитлер предупредил Скорцени, что если он попадется, то Гитлер, то Германия скажет, что Скорцени — это сумасшедший, который действовал по своему усмотрению, и мы вообще знать его не знаем. Если все хорошо, Скорцени получает награды там, и так далее. Скорцени блестяще справился с задачей. Кстати, у нас в магазинах сейчас продаются его воспоминания об операциях. Скорцени — это был очень серьезный человек. Он вызволил Муссолини, он решил проблему, не потерял ни одного человека. Вот Гессу меньше повезло, там что-то действительно пошло не так. Но англичане, сказав, что они арестовали Гесса и все, так сказать, на этом закончилось, они сказали неправду, и Гитлер об этом знал. На самом деле с Гессом вели очень серьезные переговоры на предмет отношения с Германией, с Советским Союзом. Сталин был полностью в курсе этих переговоров, потому что личная разведка Сталина работала хорошо, и Сталин уже на следующий день, каждый день он получал, о чем они договорились. 10 июня Сталин получил очень неприятное известие. Оно заключалось в следующем. 9 июня к переговорам с Гессом с английской стороны подключился Джон Саймон. Это был прогерманский деятель. В 1935 году он был министром иностранных дел Великобритании, и он дал зеленый свет Германии в ее экспансии на восток. И Сталин понял, что переговоры сдвинулись очень серьезно. И 10 июня события подтвердили догадку Сталина. 10 июня Гитлер окончательно назначил дату 22 июня в качестве нападения на Советский Союз, и началась переброска дивизий на советскую границу. Это означает, что британцы и Гесс о чем-то серьезном договорились. Кстати, бумаги по Гессу засекречены до 2050 года. Гесс сидел в тюрьме Шпандау в Германии после войны. И в 88 или 89 году Горбачев сказал, да ему 90 лет, да отпустите вы его уже. В этот же день, когда Гесс об этом узнал, он позвонил сыну и сказал, теперь англичане меня убьют, они меня никогда не выпустят. И действительно, через несколько дней Гесса, который сам не мог даже побриться, нашли повешенным. Он повесился на проволоке, залез, он вообще делать ничего не мог. То есть Гесс знал очень важные вещи о том, как началась Вторая мировая война и какую роль британцы в этом сыграли. Кстати, я уверен, что когда рассекретят документы по Гессу, там многих документов просто уже не будет, потому что это слишком серьезные вещи. Значит, 10 июня Гитлер, повторяю, назначает дату окончательно, что это 22 июня будет нападение, и начинается переброска войск. А 12 июня британцы отменяют запланированную ими бомбардировку Баку и Грозного нефти. Как вы думаете, почему они отменили бомбардировку Баку и Грозного? У них был такой план – разбомбить нефтяные промыслы наши, главные. А это были тогда Баку и Грозный. Как вы думаете, почему они 10-го Гитлер начинает перебрасывать войска, а британцы отменяют бомбардировку? 13 июня ТАСС делает знаменитое заявление, которое публикует 14 июня. Это заявление следующее. У Советского Союза и Германии нет никаких проблем. Советский Союз выполняет все обязательства по советско-германскому договору. У нас все хорошо с Германией. Наши антисталинисты рьяные говорят по этому поводу, ну, Сталин идиот, он поверил Гитлеру. Гитлер уже собирается напасть, а Сталин тут, так сказать, умиротворяющие жесты делает. Как Гитлер его провел? На самом деле, главным адресатом заявления ТАСС был не Гитлер, а Рузвельт. Сталин показывал, что мы не позволим себя спровоцировать. Мы все делаем, как договорились. И Гитлер понял, что к Рузвельту послан сигнал. Поэтому Гитлер прекратил переброску войск. Тут же, после заявления ТАСС этого. 16 июня Крипс предупредил нашего посла в Великобритании Майского, что немцы нападут на Советский Союз 22 июня. То есть британцы себе алиби решили создать. Наконец, 18 июня опять начинается переброска войск на нашу границу. Это означает, что британцы пообещали Гитлеру нечто. Что это могло быть? Они едва ли пообещали, что они присоединятся к войне против Советского Союза. Но они должны были пообещать, безусловно, что они не будут вести серьезных военных действий против Германии. И действительно, до 43-го года, они, до начала 43-го года, они серьезных действий не вели. 18 же июня Сталин санкционирует отправку в западные округа директивы о приведении войск первого эшелона в боевую готовность. Но это решение не было выполнено на местах. Вина на Жукове и Тимошенко. Есть еще один момент в вот этой предвоенной реальности. Очень многие наши историки, особенно во времена перестройки, говорят, Сталина предупреждали, что немцы нападут 22 июня. А он не верил. Вот Зорге, наш разведчик из Японии, слал информацию тем, кто это говорит, я очень рекомендую, я всегда задаю вопрос, вы читали донесение Зорге? Донесение Зорге, как правило, никто не читал. Все помнят фильм, дело в том, что вышел такой фильм в свое время, в хрущевские времена, «Кто вы, доктор Зорге?», западный фильм, и это был фильм, посвященный Зорге, нашему разведчику. И Хрущев этот раскрутил тему Зорге для того, чтобы лишний раз пнуть Сталина. Значит, что писал Зорге? Зорге писал, что немцы нападут на Советский Союз либо в июне 41 года, либо после окончания войны против Великобритании. Ну и чего вот с такими донесениями делать? Кроме того, значит, вот был наш историк Фален. Ну, вообще, он, так сказать, сотрудник аппарата ЦК был, но потом он стал, после того, как закончил свое существование Советский Союз, он стал заниматься, писал работы на исторические темы, и он однажды в своем выступлении сказал, да, вот такая пачка была у Сталина, донесение о том, что немцы нападут 22 июня. Но вот такая была пачка, что немцы не нападут 22 июня. И в этой ситуации выбор было очень трудно сделать. Кроме того, очень сильно смущало вот что. Гитлер не отдал приказ о том, чтобы армию обеспечить зимней одеждой. Ну и кроме того, смазочное масло, так сказать, не годились немецкие для того, чтобы во время морозов. То есть советскому руководству не приходило в голову, что, не подготовившись к войне всерьез, Гитлер нанесет удар. Но проблема-то заключалась в том, что Гитлер мог победить только в одном случае. если он побеждал в первые три месяца войны. На большее у Германии не было ресурсов. И то, что немцы продержались до 1945 года, говорит о том, что они действительно очень здорово и организованно воевали. Хотя совершенно понятно, что не решив проблему Советского Союза в первые 4 месяца, Германия уже могла играть только на ничью. Кстати, очень показательно, что если в конце июля, начале августа немецкие генералы писали «все, война выиграна», то в сентябре некоторые немецкие генералы говорили о том, что война будет проиграна. Потому что Красная Армия, несмотря на все поражения, она сдержала натиск, она не дала немцам возможности сделать то, что они сделали во Франции. И в этом отношении вот эти 4 месяца, они, по сути дела, определили дальнейший ход войны. При том, что эти 4 месяца были месяцами поражений, огромное количество пленных, но не удалось реализовать блицкриг. Кстати, сам Гитлер говорил, что если бы он знал, что не вся Красная Армия сконцентрирована на границе, и если бы он знал, что у Советской Армии 3 эшелона обороны, он никогда бы не напал. Вопрос, а кто же убедил Гитлера в том, что вся Красная Армия сконцентрирована на границе, то есть ее можно одним ударом убрать, и что у нас только один эшелон? По поводу предупреждений и по поводу того, как развивались события. А кто же снабдил Гитлера такой информацией, что не вся Красная Армия, что вся Красная Армия там, и что снабдил этой информацией его начальник Абвера военной разведки Канарис. Канарис с 1939 года работал на англичан. Он подталкивал Гитлера, он убеждал его, что можно, сказать, с одного удара все сделать. И когда Гитлер в сентябре понял, что ничего не получается, вот здесь уже начались очень серьезные проблемы. Но вернемся, однако, в весну 1941 года. 28 мая резидент ГРУ в Румынии, ГРУ – это главное разведывательное управление Генштаба, то есть военные разведки, сообщил, что, по его сведениям, немцы рассчитывают на переворот в Кремле, как только начнется война. Это означает, что где-то в советском руководстве были некие силы, которые были готовы воспользоваться ситуацией на фронте. И очень интересно, что как только началась война, Сталин сменил начальника военного начальника Москвы. Там появился другой человек. То есть какая-то информация, по-видимому, у Сталина о возможном готовящемся перевороте была. У нас в книгах по истории Великой Отечественной войны, в первом же томе, есть такая, так сказать, фотография, директива номер 2. Директива номер 2, а вот директивы номер 1 почему-то нет. Директива номер 1 – это директива, в которой Сталин объясняет руководству, что нужно делать. Странным образом, этой директивы нет вообще. Почему нет? Дело в том, что наши военачальники, крупные, оправдывали потом свои действия тем, что Сталин якобы запретил открывать ответный огонь по немцам, если они вторгнутся, поэтому они так себя вели. Удалось обнаружить историкам копию директивы номер 1 для Прибалтийского округа. То есть это была директива номер 1 для всех. И были конкретизирующие варианты для различных округов. Так вот, там говорится совсем не то, что писали наши маршалы потом в мемуарах. Там говорится, что не поддаваться на провокации, но если немцы пересекут границу, нанести удар и их отбросить. И очень интересная вещь. После войны, во время приема, когда кто-то сказал «победители не судят», Сталин сказал «нет». Победителей судят, и еще как. И Сталин после окончания войны приказал провести расследование. Там был целый ряд вопросов, и вопросом номер 3, на этот вопрос должны были ответить генералы и маршалы. Вопрос номер 3 заключался в следующем. Где вы были, когда получили директиву номер 1? Потому что директиву номер 1 военные не выполнили. Было ли это головотяпство? Или это был заговор, или это было действительно обычное российское разгильдяйство, трудно сказать. Ну, например, нарком обороны Тимошенко 19 июня 1941 года получил приказ обеспечить перегруппировку самолетов в Западном военном округе, убрать их с аэродромов, потому что их могут разбомбить. Тимошенко приказал, да, надо это сделать, 4-5 июля. И, естественно, 22 июня их все это вообще, так сказать, просто в кашу превратили. То есть Сталина очень волновал вопрос. Естественно, во время войны он не мог этим заниматься. Вот после войны его интересовал вопрос, а почему же директива номер один не была выполнена? После смерти Сталина это все заглохло. И очень интересная вещь произошла уже в перестройку. Военно-исторический журнал начал публикацию ответов наших генералов на этот вопрос. И когда дошли до номера журнала, дошли до третьего вопроса, журнал закрыли. То есть для военного истеблишмента это до сих пор очень такая болезненная тема. Значит, повторяю, только блицкриг обеспечивал победу Третьего Рейха. Гитлер не был готов к мировой войне, и американские экономисты это доказали в 50-е годы, что Гитлер был бы готов к мировой войне только к 47-му году. Но британцы впихнули его в войну, то есть они, грубо говоря, развели его как лоха, и он им поверил. Он попал в ту же ловушку, в которую попал Вильгельм II. Союзники понимали, что Гитлер будет сокрушен. Смотрите. В сентябре 1941 года была подписана Атлантическая хартия. Ее подписали Черчилль и Рузвельт. Черчилль проплыл через всю Атлантику, встретился с Рузвельтом, и они написали о том, как будет устроен мир после победы над Германией уже в сентябре 1941 года. А как вы думаете, как вообще Черчилль посмел пересекать Атлантический океан? До конца 1943 года немецкий подводный флот топил английские суда со страшной силой. Как вы думаете, как Черчилль решил проблему пересечь Атлантический океан? Он плыл на корабле. В трюме было 3000 немецких военнопленных. И немцы не стали топить своих военнопленных, они решили, что это западло делать. И Черчилль рассчитывал на благородство немцев, немецкого офицерского корпуса, потому что среди пленных было очень много офицеров. Кстати, наши друзья на Западе и внутри страны, друзья в кавычках, очень часто говорят, что к нашим пленным по-хамски, по-скотски относились немцы, потому что мы якобы не подписали некую Женевскую декларацию об отношении к пленным. Это ложь. Дело вот в чем. Россия подписала декларацию, которая была еще в 2014 году, и она действовала, ее никто не отменял. А вот действительно, в конце 20-х годов была новая, так сказать, подписана декларация, в которой предполагалось, что в случае пленения военных офицеров и солдат, к солдатам и офицерам будут относиться по-разному. Советский Союз такое подписать не мог, потому что у нас все равны. И Молотов несколько раз протестовал, при том, что шла война, он обращался к немецкому руководству, что они нарушают декларацию 2014 года и ведут себя не в соответствии с ней. То есть вот это обвинение в адрес режима, что якобы что-то не подписано, оно не соответствует действительности. Так вот, в сентябре 1941 года была подписана Атлантическая хартия. Об этом знают все, но мало кто знает, что в январе 1942 года в Советском Союзе была создана комиссия о послевоенном устройстве мира. То есть еще было много, еще не закончилась Московская битва, но было ясно, что Гитлеру войну не выиграть. Проиграет ли он ее сокрушительно, или это будут какие-то, так сказать, компромиссные, было еще непонятно. Но ясно, что шансов у Германии нет. И повторяю, то, что немцы продержались до 1945 года, это говорит о том, насколько хорошо они умели воевать. Это при том, что руководство Германии уже в 43-м году понимало, что война проиграна, и нужно готовиться к послевоенной борьбе. И они начали готовиться. С 43-го по 45-й год Борман, это человек, который стал после перелета Гесса номер 2 в партии, Борман создал 700 транснациональных компаний, в основном в Швеции и Швейцарии. Это был задел на будущее, на Четвертый Рейх, на борьбу после войны. Кроме того, начали готовить людей, которые должны были сотрудничать с американцами, оставаясь нацистами. Как это делалось? Ну, например, есть средний чиновник нацистской партии где-нибудь в Лейпциге. Его выгоняют с работы, ему записывают в его дело, что он выступал против фюрера, критиковал власть. Кого-то даже на 2-3 месяца сажали в лагерь. Ну, потом человека выходил, то есть в тюрьму он выходил, и его перебрасывали в Лейпциг. И он там себе жил до прихода американцев. Таких человек было 9 тысяч. Когда американцы пришли, вот эти люди, они и пошли в американскую администрацию. Это люди, которых специально готовили для этого. Им писали, что они там неблагонадежные, критикуют Рейх там, и так далее. То есть это была серьезная подготовка. В марте 1944 года было проведено совещание, на котором Борман сказал, что все, война проиграна, нам нужен год для того, чтобы подготовить убежище, для того, чтобы вывести артефакты. Немцы ведь грабанули всю Европу. Антиквариат. Вообще, кстати, ограбление антикварных коллекций, предметов искусства, это была очень важная составляющая Второй мировой войны. Но вот что важно. Еще до прихода Гитлера, никакого Гитлера не было у власти. В 1931 году военно-морская разведка Германии, почему военно-морская, я точно не знаю, но должен вам сказать, что ядро практически всех серьезных разведок мира – это военно-морские разведки почему-то. Почему? Не могу. Есть догадки, но это догадки. Так вот, военно-морская разведка Германии провела исследование, очень серьезное. Они составили полный каталог частных и государственных коллекций антикваров и предметов искусства в Европе. Поэтому, когда началась война, только машины нужно было подгонять по адресам, и они знали уже, что у кого есть. То есть это была серьезная подготовка еще до прихода Гитлера к власти. Так вот, год нужен был для того, чтобы укрыть руководителей Рейха, для того, чтобы спрятать технические достижения. И немцы продержались ровно год после 10 марта 1944 года. То есть они очень серьезно отнеслись к военным действиям. Значит, теперь что касается второго фронта. Черчилль 4 сентября 1941 года сказал советским представителям, что второй фронт они смогут открыть только через 3 года. Вспомните, что он говорил в письме фон Клейсту, что надо дать Гитлеру повоевать 3 года, чтобы он вымотался сам и вымотал Советский Союз. И действительно, второй фронт открыли только в 1944 году. Но уже, повторяю, с 1943 года началось строительство Четвертого Рейха. И Четвертый Рейх, когда закончилась война, кто перебрасывал нацистов в Латинскую Америку? Американцы и Ватикан. Кроме того, значительная часть нацистов ушла на Ближний Восток, приняла там арабские и персидские имена, организовывала разведки Египта, Ирана. То есть Ближний Восток – это вотчина Четвертого Рейха. Потом Четвертый Рейх влился в черный интернационал, нацистский. И это одна из очень серьезных тем. Она практически не исследована, поскольку мало материалов. Кроме того, это, очень такая опасная тема для исследования. И нужно сказать, что нацисты решили несколько проблем в 1945 году. Ну, в частности, в ходе эйфории по поводу победы союзники упустили одну вещь. Кто капитулировал в 1945 году? Капитулировала немецкая армия, но не партия и не государство. Кроме того, американцы смогли захватить только золото, ресурсы государства Третьего Рейха, но были вывезены, и американцы не смогли этого захватить, и мы не смогли, было вывезено золото партии и золото СС. Это мощнейший ресурс Четвертого Рейха. Кстати, наркокартели в Латинской Америке создавали немцы после 1945 года. Логика простая. Нам нужны деньги. Кроме того, мы проиграли американцам войну, но мы их будем убивать с помощью наркотиков. И, например, вы знаете, как называется самый известный наркокартель в Южной Америке? Во-первых, где самые два известных наркокартеля в Южной Америке? В какой стране? Колумбия. А может, кто-то знает, как эти картели называются? Медельин и Кали. Калийский картель. Так вот, медельинский картель создавал Клаус Барбье. Это француз, нацист, которого потом, его еще кличка Лионский палач, его выдали потом Франции. Вообще нужно сказать, что Европа очень активно сражалась с Советским Союзом против в рядах Третьего Рейха. Например, французы очень гордятся своим сопротивлением, но в сопротивлении людей было значительно меньше французов, чем в гитлеровской армии. И очень показательно, что когда мы штурмовали Берлин, его защищали, так сказать, уже на подступах к рейхсканцелярии, два эсэсовских батальона, эстонский и французский. То есть Европа хорошо повоевала. Кстати, треть всех немецких танков, которые воевали на Восточном фронте, это сделали наши братья-славяне-чехи. Когда немцы взяли Чехословакию, они заводы «Шкода» переименовали в «Герман-Геринг-Верке», и чехи так и клепали эти танки, так сказать, они работали против Советского Союза. Если вы когда-нибудь попадете в музей французской армии в Париже, он очень интересный. Там на последнем этаже часть экспозиции посвящена Второй мировой войне. И вы знаете, что Францию немцы разделили на две части. Северную часть они поставили под свой полный контроль, и французы очень хорошо жили под немцами. Вот. А на юге была республика Виши. Это французская, так сказать, такая коллаборационистская с немцами государство. Так вот, на этой карте, которая висит в музее французской армии, написано на севере «La zone du sabotage», «зона саботажа». Это как будто французы, так сказать, саботировали. Вот саботажем занимались наши на оккупированных территориях, французы саботажем не занимались. Отдельная тема – цена победы. Здесь очень много спекуляций. Кто знает, каково соотношение военных потерь наших и немцев? Если мы берем потери немца за единицу, сколько мы отдали своих за эту единицу? Наша либерастическая публика кричит 5 к 1, 8 к 1, 10 к 1. На самом деле это такое же вранье, как цифры Солженицына по архипелагу ГУЛАГ. Значит, запишите, пожалуйста. Это нужно знать, чтобы, так сказать, сходу лупить оппонентов. Значит, пишем такую табличку. Военные потери. И в ней два столбика. СССР, Германия. Значит, военные потери СССР. Столбики. 11 миллионов 900 тысяч. Германия. 8 миллионов 876 тысяч. Соотношение потерь. 1,29 против единицы. Да, мы потеряли больше, чем немцы, но не 5 к 1, не 8 к 1, 1,29. Против нас воевал ведь Евросоюз. Нужно, я с большой радостью всегда на Западе рассказываю европейцам, что создатель Евросоюза – это Гитлер. И Гитлер так и говорил, что он создает конфедерацию европейских народов, и будет общая валюта. То есть Евросоюз был создан Гитлером. И с этим не, так сказать, не поспоришь. Значит, теперь запишите также. Преднамеренно гитлеровцы уничтожили 7 миллионов 420 тысяч 379 человек. На принудительных работах Германии погибли 2 миллиона 164 тысячи 313 человек. От жестоких условий оккупационного режима погибли 4 миллиона 100 тысяч человек. Значит, всего мы потеряли военных и мирных потерь 26,7 миллионов человек. Из них немцы сознательно уничтожили более 10 миллионов человек. Это была политика, план ОСТ, уничтожение русских. Давайте посмотрим, а сколько немцы потеряли мирного населения. Запишите, пожалуйста. Немцы потеряли мирного населения около 4 миллионов человек. Из них 3 миллиона от англо-американских бомбардировок. Причем англо-американцы исходили из того, что нельзя бомбить заводы, это частная собственность, они потом пригодятся. Нужно бомбить города, чтобы наносить максимальный урон гражданскому населению, чтобы немцев становилось меньше и чтобы они не были недовольны своим режимом. Запишите, пожалуйста, доктрина Левина-Моргентау. Это два ученых американских. Сознательное уничтожение мирного немецкого населения. Левин и Моргентау. Это два исследователя. Левин и Моргентау. Сознательное уничтожение мирного населения. Вообще у Левина была оригинальная идея. Он считал, что немцев нужно всех стерилизовать, чтобы немцы больше не размножались. Все, с этим нужно закончить. Это контрастирует резко с позицией Сталина, который говорил: Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Очень интересную фразу сказал Черчилль в 1940 году. Черчилль написал: «Мы, Великобритания, воюет не с Гитлером и даже не с национал-социализмом. Она ведет борьбу с немецким духом, духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился». Интересная фраза? Очень. То есть британцы вели войну на уничтожение немцев. Нужно сказать, кстати, что то, что сотворили с немцами за 70 лет после 1945 года, да, их действительно духовно кастрировали. У меня была какая-то надежда на то, что, когда вот я видел «Рамштайн», я думал, что вот придет поколение, которое воспитано под музыку «Рамштайна», и что что-то, так сказать, появится такая мощная волевая социальная сперма в этом народе. Нет, ничего не появилось, к сожалению. И вся практически элита интеллектуальная и политическая Германии, она, так сказать, абсолютно проамериканская, североатлантическая. Я помню, как у меня брал интервью один журналист из одного известного немецкого журнала по Второй мировой войне. Это было как раз в 2005 году, как раз было 50 лет. И я сказал, что главная причина мировой войны – это противоречие между Великобританией и США. Он выключил микрофон и сказал: господин профессор, я не смогу это опубликовать. Я говорю, вы скажите, что это российский профессор сказал. Он говорит: нет, я же беру интервью. Говорит: вы не понимаете, мы, говорит, под жестким контролем американцев, у нас, говорит, фактически протекторат. И говорит, мы такие вещи не можем сказать. У нас вот Гитлер во всем виноват. Я говорю: конечно, Гитлер виноват. И я ему, как русский, как советский офицер, никогда не прощу, что он хотел уничтожить мою страну.